«Будь оно все неладно», — проговорил Сирил, когда шум удаляющейся кареты стих. «Ведь и в самом деле теперь каждый хочет заполучить ягненка. В этом нет никаких сомнений. Самец снова нас надул. Какой же он гад! Ради бога, пошли скорее, отнесем ребенка домой!» Они оглядели дорогу, глянули направо, глянули налево. На дороге никого не было. Набравшись храбрости, они двинулись в путь. Ягненок спал у Антея на руках. Однако новые приключения так и шли за ними по пятам. Неизвестно откуда появившийся парень с вязанкой хвороста на спине остановился, сбросил вязанку на землю и уставился на спящего ягненка. «Давайте я его понесу», — предложил он. Но во второй раз Антея на эту удочку не попалась. Парень все шел за ними, никак не желая отстать. «А это ты нюхал?» Роберт и Сирил поднесли к самому носу парня два кулака разом. Только тогда он, наконец, отвязался. Потом их нагнала какая-то девчонка в переднике в синюю и белую клеточку. Она бежала за ними чуть ли не полмили, конюча и приставая с просьбами дать ей поиграть с прелестным бэби. От нее удалось отделаться, только пригрозив ей привязать ее в лесу к дереву и оставить там на съедение медведям. Они уже было подошли к самому дому, но тут случилось худшее из того, что происходило в этот день. За последним поворотом дороги они вдруг наткнулись на стоявшие рядом две повозки и шатер. Это цыганский табор расположился рядышком с дорогой на ночлег. Стайка чумазых ребятишек играла на самой дороге. Двое мужчин валялись на траве и курили, а три женщины что-то полоскали в старой лейке без носика. В одну секунду все — и мужчины, и женщины, и дети — окружили Антею с ягненком на руках. «Дайте мне его подержать на ручках, юная леди!» — попросила одна из цыганок смуглолицая с рыжими волосами. «Не стоит!» — ответила Антея. «Лучше дайте его мне!» — вступила в разговор вторая, тоже смуглая, с черными, как смола, жирными волосами. «Нет-нет!» — храбро ответила Антея, но сердце у нее колотилось от страха. К ним подошел один из двух мужчин. «Я не буду, если это не он самый!» — воскликнул цыган. «Это же мой потерянный сыночек! Есть у него отметинка за левым ухом? Нет? Ну так это мое кровное дитя. Его у меня украли в этом самом, как это... Да, в грудном возрасте. Так уж и быть. Я не стану подавать на вас в этот, как его, в суд!» И он выхватил ребенка из рук Антеи. Что было делать? Такого ужаса с ними еще не приключалось. Испугавшись чужого бородатого дядьки, ягненок орал во все горло. У Сирила созрел план. «Хорошо», — сказал он цыганам, — «пусть ребенок останется у вас. Но он привык к нам, а вас он пугается. Мы тут немного побудем с ним, пока он и к вам привыкнет, а то вы с ним крику не оберетесь». «Подождем до заката», — шепнул он сестрам и брату. «Вы пока отпустите его», — сказала Джейн. «Мы тут прямо у вас на глазах посидим с ним, поговариваем, пока он к вам не приглядится». «А как же насчет обеда?» — вдруг сказал Роберт. «Есть хочется». «Как ты можешь?» — возмутилась Джейн. «Когда твой бра... Когда мальчик...» Роберт из-под тишка подмигнул ей и продолжал. «Я бы сбегал домой, принес бы чего-нибудь перекусить. Вы не возражаете?» — обратился он к цыганам. «Как бы не так», — возмутился цыган. «Принес бы что-нибудь перекусить, а заодно напустил бы на нас полицию, наврав им с три короба, что этот ребенок не наш. Не на простаков напал!» «Если вы такие уж голодные, поешьте с нами», — сказала одна из цыганок. «Послушай, Ливи, ребенок так надрывается, что у него прямо все пуговки готовы отскочить. Дай ты его, юной леди, посмотрим, может, ей удастся приучить его к нам немного». «Иди к Панте, мой ягненочек», — сказала Антея, забирая малыша у цыганки. «Послушай, Ферео, разведи костер», — сказала одна из женщин. Цыгане неохотно отошли от ребят и стали готовить еду. «Я и не подумаю притронуться к их поганому обеду», — сказал Роберт. «Меня стошнит». Остальные были с ним вполне согласны. Но когда обед или ужин был готов, все с голодухи дружно накинулись на еду. Это был заяц, тушеный с луком, с добавлением какой-то дичи, то ли куропатки, то ли рябчика. Ягненку дали размоченного хлебушка, посыпанного сахарным песком, и эта еда пришлась ему весьма по вкусу. Постепенно тени удлинились, но солнце пока еще не село, оно просто скрылось за ближайшим холмом. Цыгане начали терять терпение. «Ну, голубчики, — сказал один из цыган, — пора вашим головкам на подушки. Мальчик привыкает к нам понемногу, так что отдавайте его нам и выметайтесь отсюда». Женщины, мужчины и ребятишки все столпились вокруг малыша, улыбались ему, манили к себе, протягивая руки, но мальчик крепко схватил Антею за шею и выдал такой рев, какого у него еще не слышали за весь вечер. «Ну, хватит», — заявила та, что с черными волосами. «Дайте его мне, юная леди, я его живо успокою». А солнце все никак не садилось. «Расскажите ей, как его надо укладывать спать. Говорите что-нибудь, милите, что хотите, надо протянуть время», — прошептал Сирил. «Ладно», — сказала Антея. «Сейчас мы его вам отдадим. Только я хочу вам сказать, что перед сном мы обязательно делаем ему теплую ванночку, а по утрам — холодную. И у него есть фарфоровый зайчик, с которым он купается в теплой ванночке, и маленький солдатик, с которым он купается в холодной. А если мыло попадет ему в глаза...» «Как будто я никогда не купала младенцев», — перебила ее женщина. «Ну-ка, давай его сюда. Иди к Мелии, сокровище мое». «Уйди, тюзяя тетя», — тут же отреагировал ягненок. «И еще я должна сказать», — торопливо продолжала Антея, — «как его надо кормить. Послушайте внимательно. Утром мы даем ему яблоко или банан, и молоко с хлебом, и еще иногда яичко всмятку». «Я 10 вырастила», — перебила ее черноволосая цыганка. «Хватит, мисс, дайте его сюда». «Погоди-ка, Эстер, мы же не решили еще, чей он будет, и уж во всяком случае не твой. У тебя и так 7 за тобой хвостом бегают». «А меня кто-нибудь спросил?» — сердито сказал муж Мелии. «А меня?» — вступила в разговор молодая девушка Зила. «Я совсем одна, вот мне и будет за кем присматривать. Заткнись, сам заткнись». Так они довольно долго припирались, как вдруг дети заметили. Лица цыган преобразились. Точно невидимой губкой кто-то стер с их лиц напряжение и злость. Все 4 сразу догадались, что солнце наконец-то село. Они замерли в ожидании. А цыгане стояли в полном замешательстве, потому что неведомая губка стерла также и из их сердец страстное желание заполучить чужого ребенка. Все 4 ребят затаили дыхание. А вдруг цыгане сейчас на них набросятся, разозлившись на то, какого они сами сваляли дурака? Наступила неловкая пауза. И вдруг Антея чуть ли не с вызовом протянула им мальчика. «Вот, возьмите», — сказала она. Мужчина отпрянул. «Мне не хотелось бы лишать вас мальчика, леди», — сказал он. «Я уступлю его любому, кто пожелает», — сказал второй цыган. «В конце концов, у меня и своих ребятишек достаточно», — заявила цыганка Эстер. «Меня, должно быть, солнечный удар хватил», — сказала Зила. «Зачем мне чужой ребенок?» «Ну, так мы можем взять его с собой?» — спросила Антея. «Валяйте, забирайте», — сказал Ферео. «И больше не будем говорить об этом». Все цыгане стали торопливо расходиться, исчезая в своих шатрах. Не ушла только Мелия. Она проводила их до поворота дороги. Прощаясь, она сказала: «Не знаю, что это на нас за дурость напала сегодня. Мы, цыгане, не воруем детей. Не верьте, когда вас будут стращать, мол, цыгане тебя унесут. У нас и своих достаточно. Только я-то своих потеряла», — добавила она со вздохом. «Можно я его поцелую на прощание?» Она склонилась над ребенком, а он вдруг протянул ручки, погладил ее по лицу и проговорил: «Беднязечка, беднязечка!» А цыганка, ласково его поцеловав, стала водить пальцем по его лобику, грудке, ручкам, приговаривая: «Пусть растет он сильным и умным, пусть будет ясна его головка, пусть будет сердечко его любящим, руки крепкими на работу, пусть ноги его твердо ходят по земле и всегда возвращаются к родному дому». Потом она произнесла несколько слов на непонятном языке и сказала: «А теперь попрощаемся. Рада была с вами познакомиться». «Чудная какая-то», — сказал Роберт, когда цыганка скрылась из виду. «И чего она тут несла? Даже заход солнца на нее не подействовал. «А я думаю, она очень даже славная», — заметила Антея, «и очень хорошо все сказала». «По-моему, она добрая», — добавила Джейн, «только уж очень страшненькая на вид». Они направились к дому, опоздав не только к обеду, но и к ужину. Марта здорово их отругала. Ну да ладно. Главное, ягненок был цел и невредим. Позже Роберт сказал: «Получилось так, что мы, как и все другие, хотели, чтобы ягненок был нашим». «Ясное дело», — подтвердил Сирил. «Ну, а с заходом солнца что-нибудь изменилось?» «Да что могло измениться? Желание, исполненное Самиэдом, к нам не имело никакого отношения. Мы всегда любили его», — сказал Сирил. «Просто мы сегодня утром вели себя по-свински, особенно Роберт». «Я и вправду вел себя как свинья. Мне хотелось от него избавиться, но все так переменилось, когда выяснилось, что мы можем его потерять».